а Троцкий был лично хорошо знаком с Тухачевским. И Сталин все больше заставлял себя поверить в то, что фашистский заговор в РКК существует, что это грозная реальность. Во время очередного доклада Ежов сообщил: наконец заговорщики сознались. Сталин имел, пожалуй, все основания вспомнить строки из 37-го псалома «Псалтыри», за знание которого он когда-то получил высшую оценку. «И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои». Именно его, а не народа. Сталин приказал провести закрытый процесс максимально быстро, без задержек. Всех расстрелять. На столе у него лежал открытый номер журнала «Большевик» со статьей Тухачевского о новом полевом уставе РКК. Материал не успели выбросить из номера, так быстро развивались события. В начале июня, до процесса, на военном совете при наркоме были заслушаны сообщения Ежова и Ворошилова о раскрытии контрреволюционной фашистской организации. В докладах говорилось, что заговорщики действуют давно, и их деятельность тесно увязывалась с немецкими военными кругами. Утверждалось, что они готовили уничтожение руководителей партии и страны и с помощью фашистской Германии намеревались захватить власть. На заседаниях военного совета были члены правительства, и о том, как они проходили, немедленно докладывалось Сталину. Судьба Тухачевского и его однодельцев была предрешена. Менее чем через две недели после ареста, 11 июня 1937 года, состоялся закрытый суд. В печати сообщение о передаче дела арестованных в суд появилось лишь в день процесса, а уже 12 июня, на следующий день, обнародовали приговор. Суд был в высшей степени скорым и чудовищно неправым. Начался он в 9 часов утра, и вскоре после обеда завершился вынесением приговора. За судейским столом сидели председательствующий, все тот же армвоен-юрист Ульрих, поднаторевший в этих делах, а также маршалы Буденный, Блюхер, командармы первого ранга Шапошников и Белов, командармы второго ранга Алкснис, Дыбенко, Каширин и комдив Горячев. Судили без защитников и права обжалования, как это и было предусмотрено законом от 1 декабря 1934 года. Тухачевский, Якир, Убаревич, Путна, Примаков, Корк, Эйдеман, Фельдман сидели напротив своих боевых товарищей. Все хорошо знали друг друга. Едва ли кто из членов суда верил, что перед ними сидят заговорщики и шпионы. Думаю, что и у Тухачевского, и его сотоварищей могла где-то в душе шевельнуться надежда, ведь суд, состоящий из людей, с которыми они 20 лет служили под одними знаменами, должен прислушаться не только к зову справедливости, но и к традициям боевого товарищества. Но этого не произошло. На том суде должен был присутствовать и начальник Пурка Гамарник, или в качестве подсудимого, или в качестве члена суда. Вот что мне рассказала о последних днях Яна Борисовича его дочь Виктория Яновна Кочнева. Мне тогда было 12 лет. В конце мая отец, помню, заболел. То ли чувствовал приближение развязки, то ли вновь его мучили приступы диабета.